Книга четвертая. Врата мертвого дома. Глава 15. Бог, идущий по смертной земле, оставляет кровавый след. Дэнни Бьюл. Речи Шута. «Собачья цепь!» — проворчал моряк голосом темным и тяжелым, как воздух в трюме. «Такого проклятия злейшему врагу не пожелаешь. Сколько там? 30 тысяч голодных беженцев? 40 тысяч? И потом побитые аристократы среди них. Скоро в Колтейновых часах песочек закончится. Помяни мое слово». Калам пожал плечами в полумраке, продолжая ощупывать руками влажные доски. «Назовешь корабль затычкой, и течь начинается еще до того, как поднимаешь якорь». «Пока что он держится», — пробормотал убийца. Моряк отвлекся от сортировки груза. «Ты только глянь, а! 3/5 трюма забили, а воду с припасами еще даже не начали грузить». Корбаладом подобрал Рилоя и его армию. Вместе сколько это выходит? 50 тысяч мечей всего? 60? Предатель хорошо ухватился за эту цепь у Ватара. А еще добавь все племена, что зашевелились на юге, и да хранит нас Беру, этому веканскому псу конец. Моряк закряхтел, поднимая еще один парусиновый тюк. «Тяжелый, будто золото. И это не пустые слухи, я тебе скажу. Этот пузырь в Орване, который себя называет первым кулаком, держит нос по ветру. Смотри, повсюду его печать. Гнусный червяк собрался сбежать с награбленным. Зачем еще имперскому казначею подниматься к нам на борт? Да еще и с 20 морпехами». «Может, ты и прав», — рассеянно проговорил убийца. Сухой доски он пока так и не нашел. «Ты-то, выходит, конопатчик, да? Зазноба у тебя тут, варони. Небось, сам бы удавился, чтобы с нами в море уйти. Да только нам и так не протолкнуться. Сам казначей, да еще двое надушенных господ». «Надушенных господ?» «Ага, видел уж одного. На борт поднялся 10 минут назад. Гладкий, что крысиная какашка, весь блистает да благоухает. Но сколько цветочным нектаром не брызгай, а заднепроходца за лигу видно, если понимаешь, о чем я». Калам ухмыльнулся в темноте. «Не совсем, старый ты шлюп, но догадываюсь». «А что второй?» — поинтересовался убийца. «Да тоже не бойся, только я его не видел пока. Поднялся на борт с капитаном, говорят. Семигородских кровей, не поверишь. Это еще было до того, как нас капитан вытащил из портовой кутузки. Да и не за что нас там было держать, учти. Худо в дух, вот насядет на тебя взвод солдат и давай придираться. Так ты бы тоже, верно, кулаком их погладил, а? Мы и на 10 шагов от трапа не отошли, вот тебе и увольнение». «Последний порт захода?» «Фалар, бабы здоровее, рыжие да мускулистые. Все, как мне нравится. А, было времечко». «Груз?» «Оружие довозили, чтобы успеть до флота Тавор. По волнам скакали, словно хрюшка, скажу тебе. И точно так же доскачем до самой Унты. Выпятишь чуток брюшко, и твой хозяин ручки-ножки замочит, а? Зато деньги хорошие, я так думаю». Калам разогнулся. «Для полного ремонта времени не хватит», — проговорил он. «Никогда же его нет, но благослови тебя, Беру, делай, что можешь». Убийца откашлялся. «Уж прости, но ты ошибся. Я не из людей конопатчика». Моряк застыл над одним из тюков. «А кто?» Калам вытер руки о его плащ. «Я второй надушенный господин». В темноте трюма воцарилась тишина, затем послышалось тихое бормотание, а затем... «Извиняйте, сударь». «Не извиняйся», — бросил убийца. Кто бы поверил, что один из гостей капитана полезет сюда, чтобы пощупать борта? Я человек осторожный, и, увы, это все меня не успокаивает. «Малость протекает, правда», — сказал моряк. «Но у капитана трое верных людей воду откачивают по часам, сударь, и любую волну удержит, уж много раз проверено. У капитана-то есть счастливая рубашка». «Я ее видел», — проворчал Калам и зашагал вдоль ряда сундуков, украшенных печатями первого кулака. Он уже добрался до лестницы и положил руки на перекладины, но вдруг остановился. «А как у бунтовщиков дела на Сахульском море?» «Все горячее, сударь, и благослови всякий бог морпехов, потому как мы с таким грузом и от плоскодонки не уйдем». «А эскорт?» «Пормкваль приказал флоту Нока удерживать гавань. Они нас прикроют в Аренской бухте до самого выхода в Криводожальское море». Калам поморщился, но промолчал. Он поднялся по лестнице на верхнюю палубу. Затычка тяжело покачивалась на волнах у имперского причала. Грузчики и матросы были заняты работой, так что убийце было тяжело найти место, где он не путался бы у кого-нибудь под ногами. Наконец Калам нашел хорошую точку обзора на юте, около штурвала. На противоположной стороне широкого каменного причала был пришвартован большой малазанский транспортный корабль. Лошадей, которых он привез из Квантали, выгрузили еще час назад. Остались лишь несколько портовых рабочих, которые выгружали останки забитых животных, не переживших долгое плавание. Обычно мясо таких коней засаливали, если только корабельный врач признавал его съедобным. Шкурам на борту находили множество способов применения. Таким образом, портовикам оставались головы да кости, на которые, тем не менее, нашлось множество покупателей. Люди столпились у самого имперского поста в начале дока. Капитана Калам не видел уже 2 дня, с того утра, когда они поднялись на борт. Тот проводил убийцу в маленькую каюту, которую для него выкупил Сал Кэлан, и быстро оставил одного, отправившись вызволять свою команду из тюрьмы. «Сал Кэлан, жду не дождусь составить с тобой знакомство». У трапа послышались голоса, и Калам увидел, что на палубу поднялся капитан. Сопровождал его высокий сутулый мужчина средних лет с длинным, острым, болезненно тонким лицом. Он густо покрыл щеки светло-голубой пудрой по новейшей придворной моде и облачился в напанский морской костюм, который был ему явно велик. Рядом высились телохранители, крепкие, краснолицые, с густыми черными бородами и грубо заплетенными усами. На них были плоские шлемы с наносниками и полные кольчужные рубахи, у поясов широкие талевары. Определить происхождение телохранителей Калам не смог. Сами воины и их хозяин очень неуверенно стояли на мягко покачивающейся палубе. «Ага», — проговорил за спиной у Калама тихий голос. «Вот и казначей Пормкваля». Калам молниеносно обернулся и обнаружил, что говоривший стоит рядом, облокотившийся планширь, на расстоянии выпада. Мужчина улыбнулся. «Тебя хорошо описали». Убийца внимательно рассмотрел незнакомца. Он был молод, строен, одет в свободную, ядовито-зеленую шелковую рубаху. Лицо приятное, но слишком резкие черты, чтобы назвать его дружелюбным. На длинных пальцах поблескивают кольца. «Кто?» — резко спросил Калам, которого внезапное появление этого человека вывело из равновесия. «Наш общий друг в Ирлитане. Я Сал Кэлан. У меня нет друзей в Ирлитане». «Значит, я неудачно выразился. Тот, кто был должен тебе и кому, в свою очередь, был должен я. Так что мне было поручено обеспечить твое отбытие из Арена, что я, собственно, и сделал, избавившись таким образом от всяких других обязательств. И весьма вовремя, смею заметить». Никакого оружия у этого человека Калам не заметил, и это говорило очень о многом. Убийца презрительно ухмыльнулся. «Игры!» Сал Кэлан вздохнул. «Мебра, передавший тебе книгу, которая была должным образом доставлена Шаик. Ты направлялся в Арен, так во всяком случае заключил Мебра. Он также подозревал, что с учетом твоих талантов Ты решил принести святое дело в самое сердце империи. Точнее, не принести, а вонзить в одно конкретное сердце. Среди прочих приготовлений я сумел установить своего рода растяжку у врат имперского пути, которая, в свою очередь, вызвала бы последовательность заранее подготовленных событий. Сал-Калан откинул голову, глядя на крыши города. Его улыбка стала шире. Однако, как выяснилось, мои возможности в Аране в последнее время оказались несколько ограничены, поэтому подобные приготовления оказались осложнены. К тому же, за мою голову была назначена награда. Чудовищное недоразумение. Уверяю тебя, однако я мало доверяю имперскому суду, особенно когда в деле замешана личная гвардия первого кулака. Поэтому я выкупил не одно место, а два. Каюту напротив твоей, собственно говоря. Капитан не показался мне человеком, чья преданность обходится дешево, проговорил Калам, пытаясь скрыть тревогу. Если Мебре догадался, что я собираюсь убить императрицу, кто еще? А этот Сал-Калан, кем бы он ни был, явно не знает, когда надо заткнуться. Если, конечно, он меня не провоцирует. Кстати, тут может работать классическая уловка. Нет времени проверять правдивость сказанного, когда тебя гонит страх. Высокий голос казначея взвился над палубой, осыпая капитана разнообразными жалобами. Тот, если и отвечал, то делал это шепотом. «О нет, недешево», — согласился Сал-Калан. «Преданность ему попросту незнакома». Калам хмыкнул. С одной стороны, он был разочарован неудачей своего ложного выпада, а с другой — доволен подтверждением собственной оценки характера капитана. «Худо в дух, имперские патенты нынче не стоят промасленной кожи, на которой пишутся». «Еще один источник опасений заключается в том, — продолжал Элан, — что этот малый заметно хитрее среднего капитана и, кажется, находит особое интеллектуальное наслаждение в том, чтобы юлить и финтить. Не сомневаюсь, что он перегнул палку во время загадочной встречи с тобой в таверне». Калам невольно усмехнулся. «Неудивительно, что он мне сразу понравился». Элан рассмеялся, тихо, но понимающе. «И, разумеется, потому я с таким нетерпением жду обедов, которые мы будем вкушать за его столом каждый вечер во время плавания». Калам сдержал улыбку и проговорил. «Второй раз не подставлю тебе спину, Сал-Калан». «Твое внимание отвлекли, разумеется», — невозмутимо ответил тот. «Я не ожидаю, что такая возможность повторится. Рад, что мы друг друга поняли, потому что в твоих объяснениях больше пробоин, чем в этом корабле». «Рад? Какое преуменьшение, Калан Михар! Я просто счастлив, что мы так хорошо друг друга поняли!» Калам отступил в сторону и бросил взгляд на палубу. Казначей продолжал свою тираду против капитана. Матросы замерли, не сводя глаз с происходящего. Сал-Калан заговорил. «Непростительное нарушение этикета, не так ли?» «Команда корабля подчиняется капитану», — проговорил убийца. «Если бы он того хотел, уже давно бы все это прекратил. Сдается мне, что капитан просто ждет, когда виск уляжется сам собой. Тем не менее, я бы предложил нам обоим присоединиться к обсуждению». Калам покачал головой. «Это не наше дело, и проку в том никакого. Однако не смею навязывать свое мнение». «А, но это ведь наше дело, Калам». «Неужели ты хочешь, чтобы всех пассажиров команда возненавидела? Быть может, конечно, тебе нравится, когда кок плюет в твою кашу, а ведь этот ублюдок прав». Калам посмотрел, как Сал-Калан легко спустился на палубу и вскоре догнал его. «Милостивый государь!» — воскликнул Элан. Казначей и оба его телохранителя мгновенно повернулись. «Вы, я надеюсь, высоко цените терпение капитана», — продолжал Элан, приближаясь. «На всяком другом корабле вас и ваших изнеженных слуг уже выбросили бы за борт, и, по крайней мере, двое пошли бы на дно, как балластовые камни. Весьма привлекательная перспектива». Один из телохранителей зарычал и шагнул вперед, сжимая волосатый кулак на рукояти талевара. Лицо казначея под капюшоном из тюленьей кожи было до странности бледным. На нем не выступило и капельки пота, несмотря на жару и тяжелый напанский плащ. «Ах ты, жалкое подобие крабьего ануса!» — взвизгнул казначей. «А ну, катись свою нору, вонючий подонок, пока я не вызвал портового судью, чтобы заковать тебя в цепи!» Он взмахнул бледной длиннопалой рукой. «Мигара, избей этого человека до потери сознания!» Телохранитель, не убирая руки с Тальвара, шагнул вперед. «Отставить!» — заревел капитан. Полдюжины матросов мгновенно оказались между усатым телохранителем и Салком Эланом. В руках у моряков угрожающе покачивались заточки и ножи. Телохранитель замешкался, а затем попятился. Капитан улыбнулся и упер руки в бока. «А теперь», — проговорил он спокойным и практичным тоном, — «мы со щитоводом продолжим беседу у меня в каюте. Моя команда тем временем поможет этим двум слугам снять худым деланные доспехи и спрячет их в надежном месте. Указанные слуги затем должны помыться, и корабельный врач осмотрит их на предмет паразитов, которых я не терплю на борту затычки. А когда осмотр будет закончен, они помогут погрузить остаток вещей своего хозяина, не считая скамьи свинцового дерева, которую мы подарим таможеннику, чтобы не затягивать отплытие. И, наконец, впредь сквернословить на моем корабле, сколь угодно изобретательно. Позволено только мне и никому больше. Это все, господа». Если казначей и собирался возмутиться, то не успел, поскольку внезапно рухнул на палубу. Оба телохранителя обернулись, услышав глухой удар, и уставились на своего бесчувственного хозяина. Через мгновение снова заговорил капитан. «Нет, похоже, не все. Отнесите щитовода вниз и снимите с него тюленью шкуру. У корабельного врача прибавилась работа, а мы еще даже якорь не подняли». Он обернулся к Салку Элану и Каламу. «А вы, господа, можете присоединиться ко мне в каюте». Каюта оказалась не намного больше той, что отвели убийцы. Вещей в ней почти не было. Только через несколько минут капитан сумел отыскать три кружки, в которые и налил местного кислого эля из глиняного кувшина. Не удосужившись провозгласить тост, он одним глотком ополовинил свою кружку и вытер губы тыльной стороной ладони. Глаза его постоянно бегали, ни разу не остановившись на обоих гостях. «Правило», — сказал он, поморщившись. «Все просто. Держитесь подальше от казначея. Ситуация запутанная, поскольку адмирал арестован...» Калам поперхнулся элем и прохрипел. «Что? По чьему приказу?» Капитан нахмурился, глядя на туфли Элана. «Первого кулака, разумеется. Никак иначе флот в бухте бы не удержали». «Императрица...» «Вероятно, не знает. В городе уже много месяцев не было ни одного когтя. Никто не знает, почему». «Их отсутствие, — проговорил Элан, — придает безусловную силу решениям Пормкваля, как я понимаю». «Более или менее», — согласился капитан, который теперь перевел взгляд на потолочную балку. Он добил свой эль и налил еще. «В любом случае, личный казначей первого кулака явился сюда с рескриптом, который делает его командующим на время плавания, а значит, ему дарована привилегия отменять мои приказы, если он того пожелает. Однако, хоть у меня и есть имперский патент, ни я сам, ни мой корабль и команда, по сути, не входим в имперский флот. Поэтому, как я уже сказал, ситуация запутанная». Калам поставил кружку на единственный стол в каюте. «Прямо напротив нас стоит имперский транспортник, который собирается отплыть в самом скором времени. Какого худа Пормкваль не погрузил на него этого казначея и свои трофеи? Вдобавок, тот корабль больше и лучше защищен». «Точно. И его тоже реквизировал первый кулак. Транспорт отправится в Унту вскоре после нас. Повезет домочадцев и драгоценных племенных жеребцов Пормкваля. Так что места там будет мало, а вони много». Он пожал плечами так, будто невидимые руки вздернули его плечи вверх. Нервно взглянул на дверь, прежде чем перевести немного отчаянный взгляд обратно на балки над головой. «Затычка быстрая, когда нужно. Вот теперь все. Допивайте. В любую минуту погрузятся морпехи, и я хочу, чтобы мы отчалили в течение часа. В коридоре за дверью капитанской каюты Сал Келан покачал головой и пробормотал. Не мог же это он сказать всерьез. Убийца взглянул на него. «О чем ты?» «Эль был отвратительный. Допивайте, скажешь тоже». Калам нахмурился. «Ни одного когтя в городе, это интересно еще почему?» Элан легко пожал плечами. «Аарон, увы, изменился. Толпы монахов, жрецов и солдат, тюрьмы забиты невиновными, а фанатические сторонники шаик, в живых остались только самые хитрые, разумеется, творят беззаконие и убивают. Также говорят, что и пути изменились, хотя, полагаю, об этом ты знаешь больше моего». Элан улыбнулся. «Это был ответ на мой вопрос? А я похож на знатока дел и приемов когтей? Я не только никогда не сталкивался с этими ужасными головорезами, но и принял за привычку не слишком интересоваться ими». Он внезапно развеселился. «Может, казначей не переживет теплового удара? Какая приятная перспектива!» Калам отвернулся и пошел в свою каюту. Он услышал, как Сал Келан вздохнул, а затем двинулся в противоположном направлении и поднялся по лестнице на верхнюю палубу. Убийца закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной. «Лучше войти в ловушку, которую видишь, чем в ту, о которой не догадываешься». Особого утешения эта мысль не принесла. Калам не был даже уверен, что это ловушка. Паутина Мебры раскинулась широко. Это Калам знал всегда и сам частенько дергал ее ниточки. Более того, эрлитанец, кажется, не выдал его, когда дело дошло до вручения книги Дриджны. Калам ведь передал ее в руки шаик. Сал Келан, скорее всего, был магом и выглядел человеком, который отыщет себе применение в драке. Даже не вздрогнул, когда телохранитель казначея пошел к нему. И то, и другое меня не радует. Убийца вздохнул. И он привык пить хороший эль, судя по вкусам. Когда племенных жеребцов первого кулака провели через ворота к имперской пристани, поднялся переполох. Всхрапывающие нервные кони брыкались и толкались среди конюхов, портовых рабочих, солдат и чиновников всех мастей. Главный конюший вопил и бегал туда-сюда, пытаясь навести порядок, но в итоге только усиливал хаос в толпе. Женщина, которая держала в руках поводья великолепного жеребца, отличалась от остальных только внимательным спокойствием, и когда конюший наконец сумел организовать погрузку, она среди первых повела своего подопечного по широкому трапу на имперский транспорт. И хотя конюший знал каждого из своих работников и жеребцов, его внимание рассеялось из-за необходимости принимать несколько решений одновременно, поэтому он даже не задумался над тем, что эту женщину и коня видит впервые в жизни. Минала заметила, как затычка отчалила 2 часа назад, сразу после того, как на борт поднялись 2 взвода морпехов со своим снаряжением. Торговый корабль отбуксировали из внутренней гавани, прежде чем позволили поставить паруса. По бокам от него шли 2 имперские галеры. Эскорт, который проводит судно через Аренскую бухту. 4 таких же военных корабля ожидали транспорт в 1/4 лиги от порта. На борту имперского транспорта было полно морпехов, по меньшей мере 7 взводов. На Криводожальском море явно было неспокойно. Жеребец Калама вскинул голову, как только ступил на верхнюю палубу. Огромный люк, ведущий в трюм, оказался настоящим лифтом, который поднимали и опускали на лебедках. 4 лошадей уже завели на платформу. Старый седой конюх, который стоял рядом с Миналой, окинул взглядом ее саму и жеребца. «Новейшее приобретение первого кулака?» — спросил он. Минала кивнула. «Великолепное животное», — сказал старик. «Хороший глаз у первого кулака». И больше ничего достойного. Этот ублюдок всему городу показывает, что собрался бежать, а когда, наконец, уплывет, уведет с собой весь флот. «А, Кеннеп, куда же мы тебя привели?» «Уходите из Арена», — так сказал Калам. Она то же самое советовала Сельве, когда прощалась, но Кеннеп теперь снова оказался в рядах армии. Поступил под командование Блистига, начальника городского гарнизона. Никуда они не уйдут. Минала подозревала, что никогда больше их не увидит. «И все ради того, чтобы погнаться за мужчиной, которого я даже не понимаю. Мужчиной, который мне, может быть, даже не нравится. Ох, женщина, ты ведь уже взрослая. Подумай головой».